В гневе Шармиль Антьель была особенно хороша и знала об этом. Но это когда гнев запланирован и у него подходящие зрители. А когда с бухты-барахты, красные пятна на щеках, стиснутые до тонкой полоски губы, злая морщинка между бровей и суженные глаза ее вовсе не украсили, скорее наоборот. Но кому в этой таверне было до нее дело? Шармиль переживала свое поражение. А все это наглая тварь. Таяна Элес Рикер, гнусная лесовичка, гадина, стерва, дрянь. Шармиль, сколько себя осознавала, собиралась выйти замуж за кого-то из семьи Авельен. Вот она совсем крохотная, в платье и с розовыми лентами в волосах, играет на веранде рядом со взрослыми. И ее отец говорит Авельену. «А не поженить ли наших малышей? У тебя два жениха, у меня красотка растет». «Так кто ж их знает, вот вырастут, тогда и посмотрим, кто кому по сердцу придется». «Да разве ж такая красавица может кому-то не по сердцу прийтись?» — смеется ее мать. «Для любви красоты мало», — отвечает Авельен. Его жена недовольно хмурится. «Ну что ты, милый, можем сейчас даже договор подписать». «Нет, Фимия, пусть сначала вырастут, а потом посмотрим. Не хочу для них браков по родительскому произволу». «Но мы же с тобой счастливы», — удивляется Анфимия. «Да, но так везет далеко не всем, солнышко. Пусть сначала вырастут лет до 15, а там будет видно». Шармиль невольно надувает губки. «Разве она не красавица уже сейчас? Почему ее не выдадут замуж за Алинара? Гард ей не так нравится. Слишком взрослый, слишком серьезный и умный. Слишком. А вот Алинар — другое дело». У него самая обаятельная улыбка, самые веселые глаза и непослушный вихор над лбом. Но Алинар тоже намного больше интересуется у кого-то вымененной рогаткой и не обращает внимания на малышку Шармиль. А время идет и идет. Когда Алинар женится, Шармиль просто сваливается с высокой температурой на несколько дней. Как он мог? Как он просто мог? А она? Когда Шармиль смогла встать на ноги, она приехала к Авельенам и была поражена второй раз. Что он нашел в этой страхолюдине? А Елена Авельен оказалась самой обыкновенной. Ни красивых глаз, ни шикарных волос, ни фигуры, ничего. Ничего из того, чем могла похвастаться сама Шармиль. Единственное, что в ней хорошего, детей нарожала. Так рожать и кошка может. Но Алинар оказался недостижим. Как не желала Шармиль наглой художнице провалиться куда поглубже и не вылезать, результата не было. Оставался Гард. Шармиль подумала и решила, что так даже лучше. Он старший, она станет Ларой Авельен и заодно отыграется на нахалке, которая посмела увести у нее Алинара. Вот. Гард же, как нарочно, был неприступен. Не понимал намеков, не отвечал на призывные взгляды, не оставался с Шармиль наедине и виртуозно увиливал от попыток загнать его в брачную ловушку. Совершенно не желал компрометировать бедную девушку. А теперь еще и собрался жениться. Да на ком? Гнусная нелюдь! Гнев Шармиль разгорелся с новой силой, когда она вспомнила Нархеро. Наглая, гнусная, мерзкая. А Анфимия хороша колода. Шармиль оскорбляют на ее глазах, а она только ресницами машет. Впрочем, тетка всегда была дурой. А Нархеро — наглая стерва, мерзкая, гнусная. Шармиль вздохнула. Что толку мерить шагами убогий гостиничный номер? Выйти да по лавкам прогуляться. Самые хорошие идеи приходят в голову именно во время прогулки. Прикупить пару приятных мелочей или пару десятков мелочей. Авось в голове и прояснится. Это Шармиль и сделала. Карету брать не стала, просто пошла по улице, наслаждаясь теплым деньком. «День добрый, Лайри». «Я не Лайри», — машинально ответила Шармиль. «О, простите, а мне показалось...» «Вам показалось». «А еще раз простите. Позволите составить вам компанию?» «Зачем мне это нужно, Сара?» — резко спросила Шармиль. Мужчина не обиделся, только тихо рассмеялся. «Вам не нравится наглое Нархеро? Ну, так мне тоже». А вот эта тема была близка Шармиль. Она прищурилась, глядя в глаза собеседнику. «И что вы предлагаете?» «Здесь, на улице, я ничего не предложу. Вы позволите пригласить вас на чашечку травяного взвара? Поговорим, обдумаем, что делать с некоторыми насекомыми». Согласилась ли Шармиль? Мгновенно. Чтобы уничтожить отвратительную соперницу, она и не на то была готова. Девушка решительно взяла незнакомца под локоть. «Пойдемте же, Сатра, пойдемте!» «Прошу вас, Кана», —